«Слушай, Додо», — объявил он торжественно, — «ты пришла очень кстати. Сегодня большой день». «Да?» — рассеянно откликнулась Беатрис. «Кто-нибудь угощает?» «Какие там угощения? Все сидят без сантима. Сегодня утром я закончил новую поэму. Сублимация бессмертия. 3500 стихов, а?» «Поздравляю», — сказала Беатрис. Она вспомнила вдруг, что, несмотря на почти 4-месячное знакомство, еще не читала ни одной строчки, написанной Жульеном. «Кстати, Жульен, ты дай мне почитать что-нибудь свое из опубликованного». «Из опубликованного?» Жульен фыркнул. «Кто я, по-твоему, такой, чтобы публиковать свои вещи? Я тебе не какой-нибудь слюнявый потаскун Клодель, чтобы писать стихи для развлечения буржуа». «Ты, разумеется, не Клодель», — кивнула Беатрис. «Но какой смысл работать, если не имеешь намерения печататься? Кто будет читать?» «Во всяком случае, не ты», — высокомерно бросил Жульен, закуривая бережно извлеченную из кармана помятую сигарету. «Не ты, не Клер и не те шлюхи, что каждый вечер прогуливает своих собачонок и своих любовников по авеню Луис». «Спасибо за...» — Беатрис запнулась, подыскивая слово. «За параллель. Ты, как всегда, страшно любезен. А что до меня, то я никогда не гнался за дешевым успехом», — продолжал Жульен. «С меня достаточно, если мои стихи поймут и оценят 15 человек, а на остальное человечество мне наплевать. Я знаю, что гениален, и с меня этого достаточно». Беатрис стало вдруг нестерпимо скучно и неуютно. Бедно обставленная комнатка Клары Эйкинс выходила окном на север, а Беатрис органически не переносила мест, лишенных солнца. Она поглубже забралась в кресло, поджав под себя ноги и прикрыла глаза. Жульен продолжал говорить что-то о поэтической школе неолетристов, последователем которых являлся. «Ты что, спишь?» — спросил он вдруг, толкнув Беатрис. Та отрицательно помотала головой. «Плохое настроение?» — продолжал он допытываться. Беатрис пожала плечами и ничего не ответила. «Ладно, я тебе почитаю из своего, раз уж ты просила», — сказал Жульен. «Хочешь послушать плач Калипсо?» Беатрис кивнула, Жульен почесал бороду, кашлянул и начал читать нараспев. «Зелькара вали, лизар бедор, туси килав, оризис капита, колесто абизар сулик, эстали эстали казук». Невольно заинтересовавшись, Беатрис открыла глаза. Жульен не сдержал довольной улыбки. «Здорово, а? Впрочем, не стоило читать тебе такие грустные стихи, раз ты не в настроении. А вот послушай, эти веселее. Малана ова калемо, мостри нали тутф-тутф, анри нален-нале, а о и пан-пан». Оба отрывка принадлежат перу французского летриста Ги Померана. «Париж». «На каком это языке?» — спросила Беатрис, подняв брови. «Ты просто маленькая идиотка!» — снисходительно ответил Жульен. «Я ведь тебе только что объяснил, что нам не нужно прибегать к помощи уже существующих языков, как это делают ублюдки-классицисты. Попутно замечу, что к ним я причисляю всех от Ронсара до старой потаскухи Клоделя». «Господи! Да чем тебе досадил этот несчастный Клодель? Не мне, черт побери! Человечеству! Поэзии! Вот кому он досадил! Он и... Я беру шире, гораздо шире! Вся эта банда! Так о чем это я? Ах, да! Так вот, языки нам не нужны. Как показывает само слово «летризм», Мы ищем красоту и возможность самовыражения в совершенно новом и смелом сочетании букв. Если же...» Беатрис пожала плечами. «Насчет самовыражения не знаю, но если вы действительно видите красоту в этих своих тутв-тутв, а, по-твоему, слюнявая жвачка этого мерзавца Валерии красивее, да?» — яростно закричал Жульен, вскакивая на ноги. — Что такое вообще красота? О, кровля мирная, где голуби воркуют! Это красиво, да? Начало стихотворения «Морское кладбище» Поля Валерии. — Что ж, это, несомненно, красиво, — сказала Беатрис. — И приятно. Я, например, очень люблю воркующих голубей. И мирные кровли тоже. Не понимаю, чем они тебя раздражают. Тем, что это ложь. Нет больше никаких мирных кровель. Понимаешь ты это или нет? Или до вас в вашей Америке это еще не дошло? Жульен вышел из комнаты, хлопнув дверью. Беатрис вздохнула и снова закрыла глаза. Не нужно было приходить в этот дурацкий дом, подумала она. Всякий раз, когда сюда придешь, обязательно неприятность. Или тебя обругают, или расскажут неприличный анекдот, или начнут при тебе ссориться и чуть ли не драться. Что за нелепая жизнь!